Глава 8. Лев. К концу тренировки я невольно пожалел, что день уже почти кончился. Время, проведенное с Мари, буквально бежало, а мне так хотелось ухватить его и замедлить. Чем больше я смотрел на девушку, от которой моя душа и тело оживали, тем сильнее я не желал с ней расставаться. А ведь придется после дела. Впрочем, всегда бывают исключения. Сегодня впервые за последние годы я так искренне радовался и веселился. 3 часа тренировки были невероятными. Вот как можно стрелять, шутить и строить гримасы, от которых хотелось смеяться еще сильнее? В итоге я даже стал промахиваться. А как иначе, когда Мари была рядом и так красиво строила глазки и зачем-то поправляла и без того короткую футболку? Лица тех, с кем я спал, давно слились в одно. Да и не спал я с ними, а жестко трахал, сбрасывая напряжение. С моей работой постоянную девушку трудно было найти. Кто захочет быть той, кто каждый месяц отпускает своего мужчину на работу, с которой он просто может не вернуться? Но я знал, на что шел, и сделал свой выбор уже давно. В бесконечной веренице девушек на одну ночь я уже и забыл, что такое отношение. А с Маримой уже месяц. И я ни разу не коснулся ее. Тело давно хотело эту девушку, а душа требовала тепла. Мне хотелось касаться ее, целовать и говорить. Но пока я мог делать только последнее. Мари была приятным собеседником, хотя мы и неплохо помолчали с братом, наблюдая, как она готовит. Но после стрельбы мы пришли домой, и Мария опять вызвалась приготовить аппетитный шедевр. А мы тут же согласились. Кто бы мог подумать, что наблюдать за девушкой, когда она готовит, так увлекательно и эротично. Оторвать взгляд от ее шикарных ножек и так было трудно. А когда принцесса стала облизывать пальчики, дегустируя приготовленные блюда, мы с трудом усидели на стульях. Штаны сжали просто дико, но уходить не хотелось. Макс и вовсе сейчас завис, смотря на аппетитную попку девушки, которая склонилась над духовкой и что-то там двигала. «Это еще даже не вечер», — выдаю со стоном и закрываю глаза. «Это только первый день. Слушай, давай выйдем», — предлагает брат, и я тут же соглашаюсь. «Уже уходите?» — звучит насмешливый голос, и я понимаю, что нас точно провоцируют. «Придем, как все сготовится. Нужно душ принять». И мысленно добавляю, что очень холодный. «О, мне тоже. И переодеться», — радостно заявляет Мари. А потом убегает. А я только могу догадываться, в чем она вернется. Бурная фантазия тут же рисует кучу вариантов, после чего мои тормоза слетают к чертям. «Как думаешь, насколько велик шанс, что она сейчас приляжет и уснет?» — спрашивает Макс, смотря вслед девушке. «Думаю, он такой же, как шанс найти в чемодане что-то приличное. Ты что, реально купил ей только белье?» «Тогда это показалось мне забавным. Но ты не волнуйся, в машине есть еще небольшой чемодан с нормальными шмотками. Завтра принесу». «Сегодня», — рычу, сжимая кулаки. «Ладно, поедим и принесу. Кстати, давай проверим, все ли готово к завтрашнему дню. Ты парням звонил?» Вот за что уважаю брата, так это за его умение переключаться на работу. «Нет, пойдем в кабинет и все узнаем». Поднявшись, мы делаем несколько звонков и слегка приунываем. «Костя, я понял тебя. Делайте как нужно». Прощаюсь с другом, который будет помогать вести дело. Да. Все складывается не совсем радужно. Но я предполагал такой вариант. «Что там? Эдуард вздумал сбежать?» «Нет, но он не верит, что у нас именно Мари. В суд будут приглашены ее мужья». Говорю тихо, так как не знаю, как преподнести эту информацию девушке. Я обещал, что они останутся в стороне. «Зачем?» Костя считает, что дело может затянуться на длительный срок, если потом их начнут вызывать поодиночке. А вопросы будут. Ведь Мари скажет, что рылась в их бумагах. Брат хмурится и трет шею. Она не должна отказаться. Мы так близки к цели. Мы почти отомстили за парней. Я знаю. Думаешь, я не мечтаю наказать ту заразу и всех, кто причастен? Еще как. Ведь именно ради мести мы все это и затеяли. Несколько лет назад в одной операции положили почти всех наших друзей. Мы с братом сами чудом выжили. И вот тогда, стоя перед могилами парней, мы пообещали отомстить. Стали копать что и как, и нашли много дерьма. Подставных ментов, заказчиков, сделки, которые нигде не фигурировали, но с которых капали большие деньги. Костя наш друг и единственный, кто еще выжил с нами. Он тоже жаждал мести и предложил план. И вот спустя несколько лет у нас получилось. Скоро полетят не только головы бандитов, но и наши верхушки. Те, кто просто продал наших друзей. Будешь угрожать Мари, если придется. Она хорошая, и мы защитим ее. И месть наша свершится. Брат, ты ведь знаешь, те места долго пустовать не будут. Придут другие. Стоит ли все делать так массово? Ты что, решил отступить? С неверием смотрю на Макса, который подходит к окну и с грустью смотрит вниз. Нет, виновные будут наказаны. Но я и не хочу, чтобы она пострадала. И я говорю не о телесных ранах. Лев, она устала. Ей нужны друзья, поддержка. Она пролежала в больнице месяц. Я боюсь, что она может сорваться. Об этом я тоже думал. Все же давить на девушек нельзя. У них может так поехать крыша, что самим плохо будет. Хорошо, давай сделаем так. Завтра суд, а потом отвезем ее, скажем, в салон. Пусть отдохнет, как девочка. Они ведь любят всякие процедуры. Заодно можем заехать и взять нормальные шмотки, а то, если честно, я долго так не продержусь. Кстати, через 4 дня у ее подруги свадьба. Не знаю, почему та перенесла дату, но Мари не в курсе. Однако, думаю, она будет рада посетить этот праздник. Ты смеешься? Свадьба? Где куча гостей, и ее могут убить? Так никто не будет знать, что мы приедем. Да и охран там на уровне. Это ведь барские. У них и муха не пролетит. К тому же Соболев тоже собирается посетить это мероприятие. Так что пусть принцесса немного развлечется. Только надо будет ее предупредить, чтобы сама не сбежала. Брат хмурится, но согласно кивает. Ладно. Думаю, это мы сможем попробовать. Но салоны и магазины? Думаешь, от нее не захотят сразу избавиться? Им нужна будет подготовка. К тому же мы ведь будем рядом. Хорошо, попробуем. Но Мари нужно предупредить о мужьях. Она не должна отступить. Скажем, но завтра. Не хочу, чтобы она переживала. Пусть хоть день расслабится и повеселится. На то мы соглашаемся. Делаем еще несколько звонков, а потом идем в ледяной душ, где я зависаю 20 минут. А как иначе? Только закрываю глаза, представляю обнаженную девушку. Вспоминаю, как она стояла передо мной. Руку протяни и коснись. Но момент был не тот. Ничего, я верю в судьбу. Если она наша, все еще будет. Помывшись, переодеваюсь в шорты с футболкой и спускаюсь в столовую, где сидит только Макс. Вернее, он расставляет тарелки. Я же решаю заняться напитками. К мясу неплохо подойдет вино. Надеюсь, мы проведем еще один интересный вечер за беседой, ведь у меня есть вопросы. Мари еще не пришла? Нет, но думаю, скоро спустится. Она там меня проклинает. Я подслушал. Гордо произносит брат и усмехается, а потом замирает, и его лицо вытягивается. Слышу шаги позади и вижу, как брата буквально перекашивает. Это мне лучше не разворачиваться, но любопытство берет свое. Оборачиваюсь, и бокалы из моих рук падают на пол. Это не ангел, Это дьявол в обличии ангела. «Мальчики, как вам? Не слишком длинно?» — говорит с издевкой и показывает на подол своей суперкороткой белой юбки в складочку. Наверху вообще только лифчик, который так аппетитно подчеркивает грудь. И она опять босая. Кажется, у меня появляется новый фетиш. Это маленькие обнаженные ступни с красивыми пальчиками, которые так хочется лизнуть. «О, вид сзади лучше», — говорит эта чертовка и, развернувшись, упирается руками в коленки и прогибается, оттопырив попку в белых трусиках. Юбка ни черта не скрывает. Я точно прибью брата. Повернувшись к нему, вижу, что он чуть слюной не давится. Не выдержав, отвешиваю ему подзатыльник. «Согласен. По делу. Но, признай, у меня шикарный вкус. Мне хочется треснуть его снова. О, это да. Я еще костюмчик перед сном надену, чтобы вы заценили. Мы ведь спим и вместе?» «Нет», — говорю одновременно с братом, так как понимаю, что тогда не удержусь точно. «А что так? У меня как раз есть шикарная розовая ночнушка, если те веревочки с пушком можно так назвать. О, боги, женщина, замолчи! Я и так еле себя сдерживаю. Так, садитесь за стол, а я сейчас приду». Говорю и быстро убегаю наверх, чтобы взять чистую футболку. Хотя, должен признать, мне нравится, что Мари носит мои вещи. Когда я спускаюсь, парочка уже сидит на местах. Мари ест длинные дольки огурца, и я чуть не кончаю, когда вижу это. Она втягивает дольку в рот, а потом, облизав ее, вытаскивает назад. «Не соленый», — произносит, смотря на брата, который, закрыв глаза, со стоном качает головой. «Ты решила так изощренно убить меня? Мари, ты в курсе, что не ангел?» «Да ладно», — усмехается девушка, а потом зло откусывает кончик огурца, от чего меня передергивает. И не только меня. «Так, Мария, одевай». И, не дожидаясь ее ответа, сам натягиваю на нее черную футболку. «Вы такие заботливые. Может, мне вас чем-нибудь отблагодарить?» И я отчетливо слышу издевку. Макс, видно, уже хочет сказать что-то пошлое в ответ, но я перебиваю его. «Так, мы просто едим. Кстати, Мария, почему ты бросила учебу?» Быстро меняю тему, чтобы разрядить обстановку. Девушка вздрагивает и тут же из соблазнительницы превращается в просто приятную особу. Больше никаких вызывающих взглядов и жарких поз. «Да я просто поняла, что это не мое», — бурчит, беря вилку. «А я думал, ты ее из-за Константина бросила. Или из-за Ярослава». Говорю, вспоминая доклады, в которых были догадки, что богатенькая девушка просто не захотела учиться. Но чувствую, сейчас я услышу еще одно опровержение в пользу Мари. «Нет, они наоборот хотели, чтобы я вернулась в институт. Но быть хирургом, боясь резать и брать ответственность, я поняла, что не смогу спокойно спать, да и вообще жить, если кто-то умрет у меня на столе. А смерти все равно будут. Не по моей вине, возможно, но я в любом случае стану корить себя, что не вытащила чьего-то мужа, мать, деда, ребенка». Говорит все тише, опуская голову, и я вижу тоску. А еще я восхищаюсь ею. Понять, что это дело не твое, и остановиться, увы, не все так делают. «Принцесса, ты молодец. Если не веришь, что сможешь, лучше не начинать, особенно если от тебя будут зависеть жизни других. Так чем ты займешься?» Макс ест с аппетитом, но успевает и задавать вопросы. «В том-то и дело, что я еще не решила. У меня то одно, то другое. Я думала, пока побуду с Ильей, что-нибудь придумается. Но там маньячка, авария, вы. А сейчас дело. Значит, нужно просто понять, чего ты хочешь. Как насчет вопросов? Я как постороннее лицо просто поспрашиваю. Вдруг что-нибудь придумается?» Мари поднимает лицо и задумчиво смотрит на меня. «А это идея, давай. Только и есть не забывайте, а то все остынет. Идет. А сейчас вопрос первый. Итак, ты хотела бы... Думаю, помочь принцессе найти свой путь — хорошая идея. А еще отличная возможность сблизиться, ведь ее бывшие ей в этом не помогли. А найти свое предназначение очень важно.